мир жесток, так как раньше уже все не будет. Что больше твари метят спину, ведь они не люди. Все меньше тех, кто может делать добро бескорыстно. Что больше тех, кто любит за 100 евро и по-быстрому. Чтобы сделать что-то собственностью, нужно обладать способностями. Хороши все способы, а совесть невесомости. Если жизнь это война, тогда я ветеран. Я набивал ублюдка морды, а мои враги карман. Тихо тлеют дни, не оставляя боли пепел. Писал бы поэтичней, но увы сложилось, что я рэпер. Неужели мы это счастье пишем акварелью? Утекает время, как вода в конце того апреля. Куда уходит детство? Ребята по соседству, они теперь отцы. Им наплевать на сердце с терциями, наплевать на примирение. The Game of 50, и где пройдет ежегодный фест граффити. От этих дней мне осталась лишь немая память, что заставляла снова беспробудно пить и плакать. И мир не в розовых очках, растаяли иллюзии. И эта осень нас сильнее скручивала в узел. От этих дней мне осталась лишь немая память, то, что не убило меня, сумело меня ранить. И мир не в розовых очках, и к черту все иллюзии. Эта осень нас сильнее скручивала в узел. А мир жесток, и так как раньше уже все не будет. Вера греет мое сердце, но весь мир вокруг его студит. Если не ты, то тебя джунгли пробрались в твой город. Ты веришь мне, это зря, я не давал тебе повод. Путь на вершину терниз, но мы внизу все засели. 7 дней в неделю движение, так пролетает неделя. Ты заметаешь следы, но смерти это не важно. Не будь слепым, ты им не нужен, нужен твой лишь бумажник. Я с алкоголем на ты, он выручал меня часто. Играя каждый день с огнем, я рисковал понапрасну. Дорога в небо закрыта, абонент недоступен. Всему приходит конец, и мое время наступит. В сине-белых подъездах я прожигал свое детство. Теперь все так же прожигаю, но уже в мерседесах. В одном квартале для тех, кто со мной рос по соседству. 23-я школа, там все нашли свое место. Этот мир жесток, он не прощает ошибок. Один лишь шанс на победу, он не дает двух попыток. Тут не идти вперед, играя против правил. G.U.S. Джей Солёна в одном квартале. То, что постепенно качает, что в твои уши засело. В одном квартале мы все, а до другого нет дела. Эта суровая жизнь учила не прогибаться. И впереди теперь мы, ведь мы сорвали овации. От этих дней мне осталась лишь немая память. То, что не убило меня, сумело меня ранить. И мир не в розовых очках, и к черту все иллюзии. Эта осень нас сильнее скручивала в узел. От этих дней мне осталась лишь немая память, что заставляла снова беспробудно пить и плакать. И мир не в розовых очках, растаяли иллюзии. И эта осень нас сильнее скручивала в узел. От этих дней мне осталась лишь немая память, то, что не убило меня, сумело меня ранить. И мир не в розовых очках, и к черту все иллюзии. Эта осень нас сильнее скручивала в узел. От этих дней мне осталась лишь немая память, что заставляла снова беспробудно пить и плакать. И мир не в розовых очках, растаяли иллюзии. И эта осень нас сильнее скручивала в узел.